Глава 16. Пустыня в тебе свернулась кольцами змеи, за каждым твоим движением пристально следит. Разбитый хрусталь иллюзий не склеить, не собрать. Тепло так легко уходит, его не удержать. Твой ангел тебя не слышит, сколько ни зови. Без веры ты, как без ветра, парусник в ночи. Твой голос разнесся эхом и затих вдали. Одна под безмолвным небом в центре всей земли. Кипелов. Дыхание последней любви. Слова Маргарита Пушкина. Джаред. Я захожу в спальню, оглушительно хлопая дверью. Мел стоит в центре комнаты босыми ногами на пушистом ковре. Отсутствие бинтов говорит о том, что раны зажили. Ее лицо больше не скрывает бархатная маска, но она все равно не похожа на себя из-за огромного количества макияжа. Неудивительно, что я не узнал ее там, внизу, когда она бесстыдно демонстрировала свое тело каждому, кто просил. В ее взгляде целая гамма чувств, но ни грамма раскаяния или смирения. Она делает шаг вперед, вздергивая подбородок и бесстрашно глядя мне в глаза. Ее размалеванное лицо напоминает, чем мог закончиться этот вечер, и я теряю контроль над своим гневом. Влепляю ей пощечину, и ее голова резко дергается вправо. Заколотые волосы рассыпаются по плечам белоснежным водопадом. Мел всхлипывает, прижимая ладонь к пострадавшей щеке. Она не кричит, не зовет на помощь, но уже не выглядит такой уверенной в себе. Пятится назад с болью, обидой и глухой ненавистью, глядя на меня. Я вижу, как расширяются ее зрачки, когда до Мел доходит весь ужас ее положения. Выражение моего лица не оставляет для нее никакой надежды. Закусывая губы, она издает отчаянное рыдание, все быстрее удаляясь от меня. Я надвигаюсь медленно, но неумолимо. «Джаред!» — делает она хриплую попытку с мольбой, глядя мне в лицо. «Заткнись! Одно слово, и я убью тебя!» — рычу я, ускоряясь. Мел прячется за кроватью, но мы оба знаем, какая это глупая затея. Ей никуда не деться от меня и моего гнева. «Джаред, не нужно! Послушай меня!» — отчаянно пищит она. Когда я почти настигаю ее, она огибает кровать, и теперь мы кружим вокруг нее. Мел убегает, я неспешно ее преследую. Мой взгляд неумолимо движется за ней, обещая огромное количество боли. «Мне сказали, что на вечере будет американец, коллега из нью-йоркского офиса». Я хотела передать ему записку для родителей. Я не могу здесь оставаться. Как ты не понимаешь? Ты женат, ты обещал мне, своему брату, я слышала. Я не могу жить в постоянном страхе, что ты подаришь или продашь меня. Ты можешь рассказывать свои сказки Али, когда он будет трахать тебя вместе с толпой своих друзей. Свирепо бросаю я, устав от глупого кружения. В два шага настигаю ее и, хватая за волосы, запрокидываю ее голову, заставляя смотреть мне в лицо. «Ты же этого хотела? Тебе мало? Неделя без члена далась тяжело? Приспичило, да?» В раскрашенных глазах собираются слезы, но они не проливаются, а кипят, делая ее взгляд невероятным, пронзительным, глубоким, как океан. «Это все, что пришло в твою голову? Ты просто примитивное животное, Саадат!» — хрипло произносит Мел. Я чувствую, как начинает пульсировать венка на моем виске. На ее шее посиневшие отпечатки моих пальцев, и только они удерживают меня от того, чтобы я не придушил ее окончательно. — Вы все, все здесь животные! — выплевывает она. — Но ты хуже всех! Хуже всех, слышишь? — Все сказала. Когда нечем прикрыть свое блядство, удобно спихнуть все на другого, да? Ты думала, я не замечу? О чем ты вообще думала? Я собирался уйти, и если бы не замечание Али о птичках, он бы тебя драл там внизу, как последнюю, а потом передал другим. Ты разве не догадывалась? Или твоя напарница по вранью не сказала, каким местом придется развлекать гостей на такого рода вечеринке? Сказала. — ответила Мел. Мой взгляд с отвращением и неверием прошелся по ее телу, вернулся к раскрашенному лицу. Я не верил. До этой минуты не верил в то, что говорил. Я думал, что... Черт, мне хотелось верить в какой-нибудь заговор против Мел, что ее обманули, заставили, что угодно. В глазах потемнело, я ослеп от алой пелены ярости, застилающей глаза. «Убью!» — прорычал я и, замахнувшись, затормозил только перед самым ее лицом, когда Мел громко и испуганно закричала. «Я не думала, что до этого дойдет, клянусь!» Отчаянно запричитала лживая дрянь, когда я с силой швырнул ее на кровать, справившись с приступом неконтролируемого гнева. «Она получит то, что заслужила прямо сейчас», расстегивая ремень, глядя, как в ужасе распахиваются ее глаза. «Нет, нет, Джаред, ты не сделаешь этого! Умоляю тебя!» «Тебе нравится умолять, я помню!» Безжалостно ухмыляюсь я, вытаскивая ремень из петли и двигаюсь к кровати. «Руки!» Требую я приказным тоном. «Джаред!» Она трясет головой, уползая к изголовью. Пожав плечами, я забираюсь на кровать, с силой хватаю ее запястье и вытягиваю вперед, накидываю сверху ремень. «Нет, пожалуйста, Джаред! Я сказала тебе правду! Я хотела спастись! Хотела уйти отсюда!» Мел кричит и брыкается, но она намного слабее меня. «Нет ни одного шанса заставить меня передумать!» «Конечно! Раздвинуть ноги для моих друзей – это лучший путь к спасению, который ты могла придумать. Отец был прав на 100% в отношении тебя и таких, как ты!» Связываю своим ремнем и фиксирую запястье Мел к деревянному резному изголовью. Проверяю, достаточно ли крепко, пару раз дернув ее перетянутые руки. Медленно отстраняюсь и слезаю с кровати, выпрямляясь в полный рост. «Я был слишком добр к тебе, Мел, ты не оценила. Пришло время напомнить, кто ты, и показать твое место в моей жизни». Маленькая сучка пытается освободиться, выкручивая свои запястья и следя за мной испуганным взглядом. Я подхожу к туалетному столику, открывая один из ящиков, и достаю бархатный прямоугольный футляр, внутри маска, и мы оба знаем об этом. «Джаред, боже, нет, нет, только не маска, что угодно, пожалуйста!» Она кричит по мере того, как я приближаюсь, держа в руках ее орудие пыток. И когда мы оказываемся вплотную, она, ослабев морально и физически, начинает горько плакать, глядя на меня сквозь пелену слез. Ее макияж струится по щекам черными ручьями, но силы возвращаются к ней, когда платиновая драгоценная маска оказывается прямо перед ее лицом. Мел кричит надрывно, всем телом извиваясь, пытаясь оттянуть неизбежное. Оседлав ее, я сжимаю коленями бедра Мел, обездвижив ее. Одной рукой удерживая за подбородок, второй надеваю маску, защелкнув на затылке замок. «Так-то лучше. Уверен, ты и соскучилась по ней». Почти ласково провожу по ее волосам, поправляя спутавшиеся пряди. Ее глаза смотрят на меня с горящей ненавистью. «Перейдем ко второй части урока. Практические занятия». Насмешливо произношу я, слезая с нее, но лишь для того, чтобы перевернуть девушку и поставить на колени. Прижимая связанное запястье к изголовью, бесцеремонно задираю полупрозрачные лоскуты ткани до талии, срывая нижнее белье одним резким движением. «Ты получишь то, ради чего раскрасила лицо и оделась, как потаскушка. Точнее, не получишь. Тебе не понравится, Лабоа, сука». Сильно ударяю по обнаженным ягодицам, наблюдая, как на подтянутой попке появляются следы моей ладони. Расстегиваю джинсы, спуская их, и резко вхожу в неподготовленное тугое лоно. Собираю ее волосы на затылке и тяну назад, запрокидывая белокурую голову. Черт, уже знакомая лавина, неподвластная разуму, эмоции обрушиваются на меня, вызывая хриплый стон. «Блядь, мне не должно это нравиться, но у меня чертям сносит башню». Мел не произносит ни звука, задерживая дыхание каждый раз, когда я грубо вбиваюсь в нее. Я не знаю, можно ли назвать происходящее насилием. С ее точки зрения – да, но я лишь преподаю ей урок. Я ее хозяин. Пусть уяснит раз и навсегда, что только мой член будет в ней, когда я захочу. И ей придется, блядь, смириться с этим. Я трахаю ее грубо и сильно, намеренно причиняя боль. Но по-прежнему не слышу ни слова мольбы, ни всхлипа. Лишь влажные звонкие удары моего тела о ее ягодицы. Она не плачет, не просит меня остановиться и только сильнее злит меня. Я до боли стискиваю ее бедра, глубоко толкаясь в хрупкое тело, пока горячая волна удовольствия не пронзает позвоночник, спускаясь вниз и фокусируясь в области паха. Я становлюсь еще больше, прежде чем кончить. И в этот момент Мел не выдерживает, издавая жалобный всхлип. Я опускаю ее голову на изголовье кровати, прижимая к связанным запястьям, делая финишные выпады. Содрогаясь всем телом, я какое-то время остаюсь в ней, ощущая ее боль и собственное удовольствие как единое целое. Это как ад и небо во мне. И когда я опускаю ее, она обвисает, беспомощно падая на подушки. Спутавшиеся волосы скрывают ее лицо, сознание проясняется, показывая мне неприглядную дикую картину случившегося. Даже лучше, что я не вижу ее лица, не могу. Не уверен, что способен сейчас посмотреть в ее глаза. Освобождаю запястья с бордовыми полосами, и руки Мэл опадают, как сломанные крылья. Внутри что-то болезненно сжимается, когда я смотрю на сжавшийся комочек Мэл. Вспышками приходят другие воспоминания, где мы счастливы, где она смеется, а я не могу оторвать от нее взгляд. Яркие кадры из прошлого, которые причиняют острую боль. Трясу головой, прогоняя наваждение, натягиваю джинсы, спускаясь с кровати, накидываю на обнаженное тело девушки покрывало, прислушиваясь к ее дыханию. Слова застывают на языке, так и не сорвавшись. Провожу дрожащей рукой по своим волосам, глядя на неподвижное беспомощное тело. Заслужила ли она подобное? Я не знаю. Черт, наверное, ни одна женщина не заслужила меня в своей жизни. Но что еще ожидать от примитивного животного, от которого отказалась собственная мать? Открываю дверь ударом ноги, и почти сразу в проеме появляется Амир. Его взгляд нервно шарит по комнате в поисках Мелании. «Дай ей полчаса на сборы и увези, чтобы даже я не нашел!» «Не связывайся со мной, я сам тебе позвоню», — приказываю я, выходя в коридор. «Маску снимешь через 3 дня». И, не оглядываясь, ухожу прочь, чувствуя на спине обжигающий, осуждающий взгляд Амира. Мелания. Животное. Дикое, необузданное, безумное животное. Даже в мыслях не могу назвать его человеческим именем. Я лежу на заднем сидении тонированного автомобиля, свернувшись в маленький комочек, прижав колени к подбородку. Амир никак не прокомментировал то, что увидел в комнате. Разве можно осуждать хозяина, даже если этот ублюдок из чади ада? Амир, как под конвоем, доставил меня в машину, достал из багажника плед и отдал мне, предупредив, что нам предстоит несколько часов в пути без остановок. Я закуталась в абаю и плед, не слушая бессмысленные теперь слова утешения Амира. Не дождавшись моей реакции, он, наконец, замолчал. Мне повезло, что к той минуте, как Амир вошел в комнату и объявил, что у меня есть полчаса на сборы, я привела себя в порядок. Хотя о чем я говорю? Какой еще порядок? Я уже никогда не буду в порядке. Я смотрела на себя в зеркало и не узнавала девочку, которой я когда-то была, которой я себя чувствовала. Маленькой и беззаботной, наивной и мечтательной. Из ангела, из Мелиим. Адам сделал меня шлюхой, готовой прощать его оскорбления, унижения и впускать в себя снова и снова. В любое время дня и ночи, как он захочет, как я могла до такого докатиться? Так обидно, так грязно еще никогда не было. Даже когда Эдвард пытался превратить меня в девочку для своих садистских экспериментов. Ему это не удалось. Адаму хватило меньше года, чтобы обнажить мою истинную суть. Может, он прав. Отчасти я хотела, чтобы он ревновал, когда видит меня с другими мужчинами. Хотела, чтобы хоть немного испытал тот мучительный спектр разрывающих душу и сердце эмоций, что почувствовала я, когда застала его с дешевками, вылизывающими его с ног до головы. Только забыла, что ревность превращает этого собственника в неукротимое, сметающее все на своем пути цунами. Я стояла перед своим чертовым отражением и ничего не чувствовала, хотела не чувствовать, умоляла отключиться. Мне было противно ощущать, как остатки его удовольствия текут по моим бедрам. Тошнило от своего отражения. Черные подтеки туши на местах, не скрытых маской, размазанная по всему лицу тоналка и помада. Если так выглядят ангелы, то с этим миром что-то не так. Теперь я его ненавижу. Больше, чем ненавижу. А вчера я его... Нет, я даже в мыслях больше не произнесу слово «люблю» рядом с этим животным. Маска вновь сдавила виски и затылок, на этот раз не так сильно, как в первый, но от этого не легче. Тогда и не было еще всего того, что пришлось пережить, что накопилось в душе тяжким грузом и мешало дышать. Я хочу домой. Глухое отчаяние бьется в груди, опаляя адской болью израненную душу. Сколько можно? Он забрал все, все, что у меня было, ничего не оставил, все равно, что убил. Только лицо мамы из воспоминаний, только жгучее желание стать счастливой, вопреки издевательствам Саадата, спасло меня от боли и непреодолимого желания прекратить свои муки. И его муки заодно. Всего один шаг удерживал меня от преступления. Я могла доделать то, что он не смог, но не решилась. Не дождется, я буду жить назло. На уровне подсознания я чувствовала, понимала, почему это животное так поступило. Саадат превратился в зверя, увидев меня с другим, поняв, что я опять пошла против его воли, вопреки его желанию. Ярость и ненависть затмила его разум, подавила все человечное в Адаме, взывая к худшему. Но это его не оправдывает. Он же мужчина. Он должен защищать меня, а не толкать в пропасть снова и снова, раздирая на части, разбивая мое сердце на осколки, которые теперь никакое время склеить не способно. Прекратить страдания прямо сейчас. Жалко и просто. Не для меня. В любом случае, я бы не смогла ничего сделать с собой, ни за что на свете. Я должна найти убежище в своей душе, где он не найдет, не настигнет, обрести частичку мира. Я люблю жизнь, несмотря на ту боль, что пришлось принять и сохранить в сердце. Потерю отца, издевательство Эдварда, равнодушие матери, предательство подруги и, наконец, катастрофу всей своей жизни Адама Саадата. Люблю свою настоящую жизнь, свободную. Хочу жить с легким сердцем, радоваться каждому дню. Это еще будет, обязательно. Моя вера в лучшее непоколебима, вопреки всему. Я еще поеду в Париж, обязательно. Буду есть круассаны с шоколадом и пить капучино в кафе на Елисейских полях, смотреть на то, как сотни фейерверков взлетают над замком спящей красавицы в Диснейленде. И рядом будет другой мужчина. И все у нас будет по-настоящему, как я и мечтала. А главное, он просто будет любить меня, беречь, носить на руках и никогда не причинит мне боли. Я буду уважать его, дорожить им, хотя знаю, что не буду сходить по нему с ума, желать отчаянно, до ломоты в клеточках тела, чувствовать единение до мурашек, до слез и крика. Мы никогда не станем одним целым, не будем чувствовать друг друга на расстоянии и читать мысли. Я буду любить его, другого, но никогда не буду нуждаться в нем, как в воздухе. Такое не повторяется. Никогда. Никто не способен причинить мне столько счастья, как Джаред, но и боли, боли тоже. Полнейший диссонанс каждый час, каждую секунду, чувство на грани — вот что сводит с ума и рождает в душе сотни искр, заставляет чувствовать эту жизнь, как никогда, всю гамму, все ноты, как в музыке. Мажорные, минорные, высокие и низкие, и все они звучат одновременно, рождая в душе звуки то жизнерадостной арии, то лунной сонаты. Кто-то скажет, что это неправильно, мы сумасшедшие, ничего не понимающие в истинной любви. Но если бы люди научились понимать, поместили под микроскоп и изучили, что бы осталось от нее? Загадка любви в ее многоликости. Нам достались самые острые грани, я не просила. Никто не пожелает подобного. И пусть я никогда не полюблю другого именно так, жадно и невыносимо, никогда не испытаю гамму тех чувств, что уже ощутила с Джаредом, я все равно буду счастлива, должна быть. И снова смогу улыбаться искренне, не назло Саадату, а ради себя. Так странно. Я думала, что буду плакать и кричать, сходить с ума от боли, царапать стены, мечтая выдрать сердце из груди. Но ничего этого нет. Лишь леденящая душу пустота в груди. Я даже пульса не чувствую, словно он давно оборвался. Меня куда-то везут? Плевать. Меня ждет что-то страшное? Дважды плевать. Уже слишком поздно. Вырывать из груди нечего. Эту задачу выполнил Джаред. Он сделал это красиво. Так держать. Я смотрела в его глаза и не узнавала того уязвимого, спящего, сладкого, с которым еще недавно встречала утро. Не узнавала того, кто нежно целовал и покачивал меня на руках, когда мы провожали закат в пустыне и встречали первые звезды. «Ты хорошо себя чувствуешь, Мелания?» — спрашивает Амир, когда мы подъезжаем к очередному небоскребу. «Я не сразу понимаю, что мы оказались за пределами Анмара. Место, которое я вижу, очень похоже на Асад, на гостиницу, в которой были мы с Джаредом». Но, оглядывая высокие здания, удерживающие абсолютно безоблачное небо, понимаю, мы больше не в Анмаре, потому что я видела это место на рекламных буклетах, на сайтах туроператоров. Это Дубай. При других обстоятельствах я бы влюбилась в этот город. Ну а сейчас меня уже тошнит от этой восточной сказки, и даже шикарные небоскребы меня не впечатляют. Не понимаю, зачем меня сюда привезли. Я думала, что следующий пункт — бордель или логово Али. Ничего не страшно. После Джареда даже ад покажется райскими кущами. Хорошо, — коротко отвечаю я, но с благодарностью смотрю на Амира. Мы перешли на «ты», и я всегда чувствую тепло и почти отцовскую заботу, исходящую от него. Он уже почти не посматривает на меня, как мужчина, скорее, как на дочь. Амир подходит ко мне и протягивает свои руки вперед к моему лицу. Сначала я дергаюсь, испытывая страх, что он тоже такой же, как они, и мне угрожает опасность. Но Амир просто снимает с меня маску, и почему-то я уверена, что это сделано против воли Саадата. Я испытываю бескрайнее чувство благодарности.